и в ее глазах он увидел глубокий покой, бездонную чистоту, запредельную ясность и неподвижность. «Она святая», — прошептал профессор Финкельштейн. Ударом ноги он резко распахнул дверь на кухне, стукнув по лбу приникшего к дверной щели отца Никодима, пошатываясь, вышел в прихожую и, отказавшись от чая, ушел, позабыв на вешалке трость, перчатки и шляпу. Бабушка Груша ходила в церковь, молилась, крестилась, но иногда случалось лукавила, мошенничала и подворовывала. К примеру, гостит она у старшей дочери Маруси с ее мужем-священником, отцом Никодимом. Пойдет, незаметно, из холодильника продуктов у них наберет, кефирчика, постного масла, сыра, пирожков, и едет с гостинцами к средней дочке, Фаине со Степаном. Все им отдаст, побудет у Фаины, потом без спросу, тайком, прихватит пару селедок и отнесет младшей дочери Анне. У той тоже втихаря из буфета отсыплет сахарного песка, конфет, печенье. Вот и гостинец для сына Василия. А по секрету от Василия, уж он бы ей задал, если бы застукал, полную сумку гастрономических продуктов. Василий сало свиное любил, купаты, жирную колбасу. Радостная везет через всю Москву Маруси с Никодимом. Дети ее ругали. А между тем такой круговорот еды в природе шел всем на пользу, хотя в то время об этом никто не подозревал. Тогда ведь не знали, что в Индии есть наука, аюрведа, которая как раз и занимается подобными вопросами. Это можно есть, это нельзя, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Бабушка Груша была стихийным мастером аюрведы, поэтому ее родственники жили долго и умирали практически здоровыми. Точно так же Аграфена Евдокимовна обращалась с полностью незнакомыми людьми. На вокзале, например. Ей дали комнату недалеко от Павелецкого вокзала. Тихая, незаметная. Придет бабушка Груша в зал ожидания, внимательно окинет взглядом пассажиров, их багаж, отметит про себя, у кого из спящих одинаковые чемоданы, возьмет раз-раз и чемоданы поменяет. Раньше ведь не было такого чрезмерного разнообразия. Все чемоданы были коричневые, фанерные, с кожаными или металлическими уголками и жесткой скрипучей ручкой. Я думаю, и содержимое было довольно однообразным, но бабушка Груша считала, что всем это будет веселый сюрприз. Обычно ее проделки сходили ей с рук, но как-то раз она все-таки попалась. Аграфена Евдокимовна шла в церковь Архангела Гавриила на Варварке, а на паперти сидел нищий, забинтованной ногой, и у него была картонка с просьбой «подайте на костыль». Груша оглянулась. Видит в садике на лавочке, дышит свежим воздухом старик со старухой, а рядом с дедушкой, видавший виды, потрепанный костыль. Тогда Аграфена Евдокимовна со всем смирением и кротостью, на какие только была способна, приблизилась к этой весьма пожилой почтенной паре, чуть ли не у них на глазах взяла без разрешения костыль и отнесла на паперть нищему. Тот даже заплясал от радости. В это самое мгновение старик, оставшись без своего верного потрепанного друга, внезапно обнаружил пропажу и поднял ужасный крик. Мол, вот как в России относятся к герою, оставившему ногу на полях сражений. А там же, в садике церковном, стояла чья-то инвалидная коляска. Недолго думая, Аграфена хватит у коляску и прикатила обобранному ею старику. «Садитесь», — говорит дедуля. «Довольно вам», — она сказала, — «в вашем преклонном возрасте, как мальчишке, на костыле скакать. А вы, бабуля, до конца дней своих теперь своего дедулю на коляске будете возить, как младенца. и с чувством выполненного долга пошла, наконец, в церковь.